Глава 6. Вечерний звон. Покой лег на Сестрорецк. Солнце зашло, но на небе светло. Ветер стих, воздух еле движется. Прохладно и свежо. С залива пахнет свежим морем и водорослями. Так пахнет чистота. На улицах стихло, обыватели разошлись по верандам и садам, где уже накрывают стол к вечернему чаю, режут бутерброды, вазочки наполняют вареньем, и суета дня слетает засохшей шелухой. Уездный город погружается в томную негу вечеренья с неторопливыми беседами, с дымком над самоваром, гудком последнего паровозика и той особой летней негой, что растекается медовой патокой по душе и телу, составляя главное наслаждение короткого северного лета. Доктор Асмус был лишен этого неприхотливого удовольствия. Он вышел из обветшалого домика с замазанными белилами окнами и толкнул пяткой дверь, на которой красовалась табличка «Прозекторская». Пиджак и жилетку снял, рукава сорочки закатал по локти, а расстегнутый ворот не связывал галстук. Руки его были красны, как от ледяной воды. Он уселся на лавочку, сколоченную из доски и двух пней, и закурил тонкую папиросу, медленно и глубоко затягиваясь, как человек, давно не позволявший себе предаваться любимому пороку. Перед ним открывался мирный пейзаж с Никольской церквушкой и кладбищем при ней, что было удобным соседством с лазаретом. Кладбище густо заросло зеленью и не пугало больных мыслями о неизбежном результате лечения. А вечером выглядело уютным парком. Асмус выпустил тонкую струйку дыма и стал наблюдать, как облачко, совершая магический танец, растворяется в прозрачном безветрии. «Экая странность. Доктора курить не советуют, а сами пользуются». «Вот и верь потом советам докторов». Ванзаров сел на лавку, снял шляпу и, пользуясь свободной обстановкой, скинул пиджак. «Какой тут умиротворяющий вид! Невольно хочется умереть». «Сыщики берегут здоровье и вовсе не курят?» — спросил Асмус. «В дела сыщиков я не лезу, а вот чиновники сыскной полиции давно побороли в себе пагубную страсть. Так что не искушайте без нужды, запах табака мучительно приятен». Доктор сделал глубокую затяжку, выпустил дым в сторону и тщательно затушил окурок о траву. «На все готов ради здоровья гостей нашего городка. Вы исключительно пунктуальный, Родион Георгиевич». «Стараюсь, Антон Львович, но пока путаюсь в расстояниях, они значительно ближе, чем в Петербурге». «Что вы хотите, провинция? Все мелко и примитивно. Не скажите. Дело инженера Жаркова, что на меня так удачно свалилось, примитивным я бы не назвал». «Неужели?» «Уж поверьте, не часто такой выверт бывает. Здесь ваше слово очень важно. Что удалось накопать? Вижу, силы времени потратили много, за что сердечно благодарен». «Практически благодарить не за что», — сказал Асмус. «Я осилил только самый примитивный осмотр». «И он важен. Жду с нетерпением. Так что же?» «Следов асфиксии я не обнаружил. На шее их нет, гортань не тронута, белки глаз нормальные. Что же касается желудка, то проверил только на самые распространенные яды. Мышьяком, цианидом калия и синильной кислотой его не травили, следов их применения нет. Да вы и сами могли это заметить. Внутренние органы нормальные, печень слегка подпорчена алкоголем, но от этого он не умер бы еще лет 40. Легкие пробиты там, где попал штык. Вы попросили осмотреть запястья, но они чистые. Под ногтями, извините, обычная грязь. Это все». Ванзаров выразил глубокое удовлетворение этими сведениями. «Значит, убили все-таки штыком», — сказал он. «Очень интересно». Асмус стал оправдываться, что не смог оказаться на уровне, он все-таки уездный врач, его извинения были прерваны. «Могу ли я использовать вас как партнера для упражнения в маевтике?» — спросил Ванзаров. «У меня тут больше никого нет подходящего». «Буду польщен», — сказал Асмус. «Быть повивальной бабкой при рождении истины по методу старика Сократа? Мечта любого врача, а тем более помогать инквизитору в его благородном деле». Доктор имеет в виду латинское значение слова «инквизитор» — «исследователь». «Не будем откладывать роды», — Ванзаров чуть коснулся усов, как художник делает последний взмах кисти. «Кто-то хочет убить Жаркова. Сейчас, неважно по какой причине, он наметил его жертвой, так?» «Скорее всего». «Убить человека можно сотней разных способов. Убить тихо, убить незаметно, закопать в лесу, в конце концов утопить, у вас море под боком, убить так, что его хватится не скоро, и не оставить следов». «Мне надо соглашаться?» — спросил Асмус. «Чисто формально. Что мы видим? Мы видим крайне странное убийство. Во-первых, совершено в публичном месте, где может оказаться десяток случайных свидетелей. Для чего?» «Напугать кого-то, вероятно». «У Жаркова были друзья или сообщники в каких-то темных делишках?» «Вы, наверное, уже в курсе его любовных похождений». «То есть показательная месть», — пояснил Ванзаров. «Для нашего городка звучит излишне мелодраматично». «Я бы сказал, сомнительно, но возможно. И тут мы возвращаемся в начало. Хотели бы отомстить за поруганную честь и так далее, убили бы тихо и просто. Дождаться ночи, залезть в окно, Жарков спал с открытым, удар ножом и все. У них даже собаки во дворе нет. Зачем закалывать штыком на пляже?» «Не знаю, что и сказать», — признался Асмус. «Извините». Ванзарову были не нужны извинения, он стремился вперед. «Этот вопрос остается открытым. Его нельзя объяснить, пока нет ответов на другие. Антон Львович, вы штык вытащили?» «Конечно, и приставу отправил». «Не в этом дело. Трудно было тянуть?» «Очень неудобно. Чтобы пальцы не порезать, кое-как ухватился за скобу». «Теперь ответьте, как таким оружием нанести удар в легкое?» «Не представляю», — согласился доктор. «Как же его воткнули?» «Очень просто. Взяли длинную палку, насадили штык и как пикой нанесли удар». «Откуда вы знаете?» «На песке шагах в трех валялась обломанная палка. На конце характерно содранная древесина. Убийца надел штык, воткнул импровизированную пику в Жаркова, вытащил палку, разломал пополам, одну половину выкинул в море, вторая осталась. Пристав до сих пор уверен, что я над ним издевался, когда попросил ее сберечь». «Неожиданно», — сказал Асмус. «Это мы только начали. Скажите, Антон Львович, вам ничего не показалось странным в моем рассказе?» «Вы шутите? Да тут все как в криминальном романе». «Давайте вернемся к логике. Жарков ночью приходит на пляж со штыком. Допустим, у инженера такой способ развлекаться. На пляже его встречает некто, кто отнимает штык, выбирает палку, насаживает штык и втыкает его в грудь Жаркова. Что же все это время делал Жарков? Следил за приготовлением?» «Наверное, пьян был, от загула еще не отошел». «Его друг сказал мне, что с Жаркова хмель быстро слетел. Он успел дома поспать, затем освежающий ночной воздух. Он не мог быть в бессознательном состоянии. Он должен был видеть, что его готовятся убить. Но следов борьбы нет. Ни на теле, ни на песке. Почему? Асмус поднял ладони вверх, красные и начисто вымытые. «Это мне не по силам». «Антон Львович, это же очевидно», — сказал Ванзаров. «Самое простое объяснение. Жаркова оглушили. Он был без сознания. Голову осматривали на предмет ссадин или гематом?» «Честно говоря, нет». «Я заметил у него ниже затылка след, как от тяжелого предмета. Не надо, потом проверите, он никуда не денется. Представьте, Жарков лежит тихонько на песке, а его убийца готовит копье и бьет, а потом пересаживает жертву в шезлонг. В шезлонге, как вы понимаете, нанести такой удар невозможно, что тоже очень интересно. Но сейчас важно другое. Как ему живот вскрыли?» «Штыком это невозможно», — ответил Асмус. «Вот, тогда выходит, что убийца имел при себе нож, но зачем-то устроил весь этот цирк. Почему?» «Ох, и вопросы у вас, Родион Георгиевич. А если я скажу, чем это было сделано?» «Ну, если вы ясновидец». «Саперная лопатка», — доктор переспросил. «Армейская саперная лопатка», — повторил Ванзаров. «С острой режущей кромкой. Жарков ее тоже прихватил с собой. Что получается?» «Что убийца воспользовался его же вещами». «Это самое простое объяснение». «А лопатку вы тоже нашли?» «Ее выбросили в залив или прихватили с собой. Важнейшая улика. Итак, к чему мы пришли? Убийца воспользовался тем, что Жарков сам принес. Что вы об этом думаете?» «Все-таки моя специальность — лечить». «Поверьте мне на слово, это полная чепуха. Так убийство не совершит даже барышня, у которой в голове помутилось от ревности. Так не бывает». «Выходит, наша Маевтика не родила ничего?» «Не совсем так, Антон Львович. О чем вы умолчали после осмотра тела?» Асмус смущенно крякнул и потупился, как нашкодивший гимназист у доски. «Видите, в чем дело? Я подумал, что у вас и так достаточно трудностей. Не хотел, чтобы вам еще и с этим разбираться. Все это так странно. Извините меня, очень неприятно. Хотел как лучше». «Я вам верю и ни в чем не посмел бы упрекнуть», — сказал Ванзаров. «Вы действительно очень хороший врач, который хочет облегчить пациенту жизнь». «Так что там с сердцем Жаркова?» «Почему именно сердце вас интересует?» «Вы подробно обо всем рассказывали, а про сердце не полслова. Что там?» «Его нет», — ответил Асмус. «То есть вырезано?» «Да, грубо вырвано, буквально выдрано, ошметки. Я не знаю, что об этом думать». «Главное, приставу не сообщайте эту новость, а то, боюсь, разум его не выдержит, и начнет он повальную облаву на оборотней. Могут пострадать мирные дачники». «Даю слово, сохраню как врачебную тайну». «Сердечно признателен». Встав, Ванзаров накинул пиджак на плечи, как настоящий беззаботный дачник, и протянул руку. Доктор ответил на рукопожатие с большой охотой. «Вы очень мне помогли». «Не о чем говорить, Родион Георгиевич. Мне до сих пор стыдно за свою глупость». «За ваши хлопоты с меня обед или ужин. Выбирать у вас не из чего, так что сойдемся на Фомане». «С огромным удовольствием. Рассчитывайте на меня все, что смогу». «Вот это, кстати, не затруднит проверить затылок Жаркова на предмет удара? Может, определите орудие? Это было бы важно. Расскажете завтра». Ванзаров помахал шляпой и удалился. Повивальное искусство, помогающее родиться истине, и манера разговора, в котором дерзкий юноша вел многоопытного доктора на поводке, произвели на Асмуса впечатление, настолько глубокое, что ему потребовались новая папироска и полчаса на свежем вечернем воздухе, прежде чем он вернулся в прозекторскую. Она каталась долго. Лошадь хрипела и дергала мордой, но Катерина Ивановна хлыстом добивалась своего. Двуколка объехала весь город, прокатилась за Гагарку и новые места, и даже восточнее, словно ей захотелось добраться до столицы. Отъехав верст 10 от города, Катерина Ивановна заставила лошаденку повернуть и доехала чуть не до финской границы. Но и тогда не дала животному покоя, а, натянув поводья, отправила на Выборгскую улицу. И дальше кружила по городку, раза два проехав мимо оружейного завода. Могло показаться, что барышня совершает прогулку, набираясь сил. Однако Катерину Ивановну занимали мысли, далекие от езды. Она рассеянно не отвечала на поклоны, чуть не задавила городового, шарахнувшегося из-под копыт, и проехала мимо Фёкла Антоновича, обдав его пылью. Предводитель отряхнулся и простил по доброте душевной шалости первой красавицы. Чего не бывает, когда кровь молода, а в мыслях ветер. Катерину Ивановну смущало, что выглядело все уж слишком просто, на что она никак не рассчитывала. А ей было хорошо известно, если случайность оказывает услугу, жди больших неприятностей. Всего лишь мелкая деталь, не больше пылинки, что отказывалась встать в простую схему, заставила ее кататься без видимой цели. Но и езда ей наскучила. Лошадь ощутила, что дорога ведет к родной конюшне, пошла бойче и доставила хозяйку от разлива до курортной улицы не хуже молодого рысака. Авдотья вышла с ворчанием, дескать, самовар уже два раза ставила. Катерина Ивановна проявила строгость и потребовала убраться с глаз долой до самого вечера. Кухарка обиделась и, не простившись, ушла из дома, только платок на плечи накинула. С Петром хозяйка поступила мягче. Вручила 3 рубля и разрешила не показываться до утра. Петро, работник хоть и не пьющий, но с такими деньжищами кто хочешь запьет. Шутка ли дело? На целое ведро водки подарочек. Петро уговаривать себя не заставил. Схватил шапку и отправился в народную чайную, где знакомым наливали в чайник вовсе не скучную заварку. Оставшись одна, Катерина Ивановна обошла дом, закрывая окна, и заперла двери, входную и веранду. Этого показалось мало, она еще и шторы задернула, а свет не зажгла. С улицы могло показаться, что дом совершенно пуст, так тихо в нем было. Чем занималась Катерина Ивановна, никто бы узнать не смог, даже если бы старался подсмотреть. В шторах не осталось ни щелочки. А что же пристав? Наш милый недельский времени даром не терял. Городовые сообразили, что ждет их долгая морока и голодный желудок. И хоть они обменялись понимающими взглядами, все-таки они имели большой опыт общения с начальством. Все вышло, как и чувствовали. Пристав взял такой аллюр, что здоровенные мужики задохнулись. Сначала Недельский побежал к оружейному заводу. Обежал вокруг и неожиданно ринулся к железнодорожной станции. Наведя легкий переполох на пассажиров, он устремился к разливу, где прочесал прибрежную линию и также внезапно повернул к границе. В марафоне пристав не чувствовал усталости. Жар пек его голову. Сергей Николаевич точно не знал, куда и зачем бежит, но был уверен, что в движении к нему придут спасительные идеи. Все казалось ему, что вот-вот поймает правильную мысль за хвостик, стоит только поднажать. Ноги работали без устали, но вместо умных мыслей в голову забредала удивительная ерунда. Настолько сочная, что даже он понимал, что это сны наяву, и следовать за ними не стоит. Пристав мчался, как гончая, надеясь напасть на след. Только на чей след, он и сам не знал. Сколько ни понукал чувства, сколько ни воображал картины убийства, стараясь разглядеть их внутренним взором, ничего не помогало. Напрасно загонял себя и городовых в придачу. Как вдруг вожделенное чудо случилось. На всем ходу он замер, да так неожиданно, что городовые могли сшибить своего командира, если бы очень захотели. К счастью, они так устали, что на мелкую пакость сил не осталось. Пока Недельский стоял, выпучив глаза на электрическую станцию, городовые согнулись пополам и, плюясь густой слюной, раздували легкие до предела. «Ну, конечно!» — вскрикнул пристав и вскинул руку, как памятник самому себе. «Звезда! Одинокие фигуры! Черта небес! Удар судьбы! Внезапное прозрение!» «Чтоб тебя!» — просипел городовой, а напарнику его хватило сил только кивнуть. «За мной! На пляж! Песок и волны!» И пристав снова побежал. Городовые крепко приложили нелегкую судьбу, что выпало им, но делать нечего. Служба! Они затопали следом. Петрусев, стоявший на посту около тряпичного шалаша, вытянулся по стойке смирно. Пристав даже не взглянул на него, увязая сапогами в мокром песке. Он бежал по самой кромке прибоя. За ним неслись двое несчастных. Один из них успел покрутить пальцем у виска. Городовой все понял и обрадовался, что несет службу на солнышке без беготни. Господа в шезлонгах и в полотняных кабинках проводили странную процессию понимающими взглядами. Ах, как это романтично! Вот так преследовать убийцу! И верные товарищи рядом! Вот, оказывается, как! Кто-то отдыхает, а кто-то несет нелегкую службу. И с каким блеском несет! Пристав не знал, как высоко он поднялся во мнении пляжного общества. Он уже стучал кулаком по деревянной будке, выкрашенной когда-то в голубую краску, что торчало на берегу у основания мола. Сооружение ходило ходуном и грозило вот-вот рассыпаться на доски. Городовым было все едино, пусть хоть весь пирс разнесет. «Господин пристав, обождите!» С пирса топал сутулый дедок в морском бушлате и линялой тельняшке. Ноги плохо слушались, он ковылял, как побитая посудина, но с курса не сбивался. «Где тебя носит? Почему не на месте?» — закричал Недельский. Сторож, чье имя все давно забыли и звали просто Савельич, кое-как дотопал. «Ваш брать, чего шумишь? Зачем тарабанишь? Тут я...» «Кто разрешил оставить пост?» «Так это... вроде войны нет. И как не отойти, когда нужда? Правда, ребята?» Савельич подмигнул городовым. Те заулыбались. Старик был болтливый, но добрый. Главное достоинство — не любит пить в одиночестве. За это его уважали. А морских историй знал с целую библиотеку приключений, хотя, конечно, любил приврать. «Нужды у тебя не может быть, когда законный представитель власти тебе досмотр делает», — заявил пристав. «Так и нет ее уже, ваш бродь. Вся как есть вышла!» Городовые одобрительно захмыкали. «Смирно!» — рявкнул пристав. Савельич не шелохнулся, а только бакенбарду почесал. «Ты на меня не ори, ваш бродь», — сказал он, не выказав почтения к чинам. «Я, конечно, начальство уважаю, но тебе кланяться не обязан. Это вон пусть твои орлы перед тобой на вытяжку стоят. Я свое отстоял, да не перед лейтенантами, то есть по вашему ротмистрам, а перед адмиралами. Так что заходи в гости, хочешь, выпьем. Вон как ребят загонял, еле дышит. Давай уж тихо, мирно, Сергей Николаевич, и так чуть мою хибарку не разнес». Пристав как-то сразу успокоился, даже перестал хвататься за эфес шашки. Желание разрубить сторожа благополучно схлынуло. «Тогда рассказывай!» — потребовал он. «Чего хочешь узнать, ваш брать? Всякого повидал». «Что здесь вчера происходило?» «Так ведь, как положено, приходили две яхты». «Не морочь мне голову, Савельич! Слышал, что на пляже случилось?» «Это что, инженера порезали?» — спросил сторож. «Слышал, как не слыхать. Кто не придет, с того и заводят, будто у людей других забот не осталось». «Рассказывай все, что видел!» — потребовал пристав. «А чего я видел?» Недельский не мог решить, сторож дурочку валяет или притворяется. В любом случае, хитрый старик. Что-то наверняка скрывает. Надо его по-другому сломать. «В сторожке ночуешь?» — спросил он. «Летом, конечно. А зимой тут делать нечего. Кругом лед до самого Гельсингфорса». «Вчера здесь был?» «В чистом виде», — ответил сторож и опять подмигнул городовым. Те отвернулись, чтобы пристав не заметил, как их распирает от подначки старика. «Тогда рассказывай, что видел?» «Значит, так. Сначала видел я, как идем на Императрице Марии мимо Африканского рога. Потом плохо помню, а потом вижу, как из воды вылазит гигантский осьминог, тварь жутко. И давай щупальцами деревья с корнем выворачивать. Ну, я тут...» «Постой, Савельич, какой осьминог?» — спросил пристав, сбитый с толку. «Огроменный, сажений 30, не меньше, выполз на пляж. И давай крушить!» «Это что такое?» — тихо спросил Недельский. «Ты спросил, что видел? Вот и докладываю. Сны мои затейливые. Такое приснится, что и рассказать стыдно. Дальше будешь слушать?» «Ты должен был видеть, как совершалось убийство! Ты должен был видеть убийцу! Белая ночь! Все видно издалека!» Савельич сплюнул особо сочным образом под ноги, выражая глубокое презрение сухопутной сволочи, которую должен развлекать, и улыбнулся. «Эх, куда хватил, ваш брать! Ночь-то бела, да все одно темень. Нет у меня бинокля, чтобы тот конец пляжа разглядеть, а глаза уже не те. Но все бы это ничего, кабы не главное напасть». «Что такое?» — спросил пристав. «Сплю я ночью, ваш бродь, а вчера особо крепко, потому как хороша была беленькая подкопченого омуля». Светлая идея, что озарила пристава, такая яркая и такая последняя, померкла навсегда. Наступили сумерки. Недельский приказал городовым оставить его и, плутая по улицам, один вернулся в участок. Пока он шел, перебирал множество вариантов, как опередить столичного прохвоста. Но ни один не годился, зато в участке его ждал малоприятный сюрприз. Ванзаров, усевшись как у себя дома, разглядывал злосчастную палку. Он приветливо улыбнулся, что было хуже всего. Лучше оскорбил бы или позволил себе грубость. «Нашли что-нибудь интересное?» Пристав ответил сухо, чтобы стало ясно. Он не намерен вступать в разговоры. «И у меня пока не густо», — сказал Ванзаров. «Спасибо, что доставили вещи. Правда, ваш сотрудник заглянул в записку, которая предназначалась мне. Но разве стоит обращать внимание на такой пустяк? Хотите прочесть?» Недельский зачем-то взял помятую бумажку. Женским почерком было написано: «Родион, я не понимаю, что это значит. Как понять твое исчезновение? Почему ты прислал за вещами? Между нами все кончено? Что значит твой отъезд в Сестрорецк? Это очередной побег, чтобы избежать важного решения, о котором ты намекал? Ты разбиваешь мне сердце. Если не появишься в ближайший день, считай, что между нами все кончено. Все еще твоя, Л. Глупо, но люблю тебя по-прежнему нежно. Цуль-цуль тебя, медвежонок». Такие вещи не принято давать читать посторонним. Пристав вернул записку и стал искать хоть какое-то дело на столе. Как назло, ничего не попадалось. Ванзаров, между тем, выражал полное дружелюбие. «Это письмо показано вам по одной причине», — сказал он. «Хочу, чтобы вы убедились. Мне не доставляет никакого удовольствия торчать в вашем милом городке. Отсутствие в столице может разрушить кое-какие мои жизненные планы, до которых вам и Фёклу Антоновичу, конечно, нет дела. Я ясно выразился?» Пристав нервно кивнул. Ему было до омерзения стыдно. «Читать чужое — дурной тон! И так бы все доложили!» «Сердечно признателен. Теперь, когда вам понятны мои намерения, извольте кое-что сделать, чтобы поймать убийцу». «Что вы хотите?» «Нельзя сказать, что хочу. Это важно для раскрытия дела. Необходимо, чтобы сегодня были поставлены две скрытные засады». «Где же это?» — спросил пристав. «Одна в доме Жаркова». «А другую где желаете?» «На пляже. И так, чтобы постовой о ней ничего не знал». «На пляже, значит? Рассчитываете, что убийца вернется на место преступления?» «Вероятность высока», — ответил Ванзаров. «Знаете это так точно? На 100%?» «На 99%. «Что же за проценты такие?» Ванзаров повертел палкой не хуже жонглера. «Этой ночью на квартиру Жаркова кто-то приходил», — сказал он. «Было очень поздно или слишком рано. Хозяйка на часы не глядела, подумала, что Иван вернулся». «Может, так и было?» Жарков ушел с саперной лопаткой и штыком. «Зачем ему возвращаться?» «Вот уж не знаю. Позвольте, а откуда вы про лопатку узнали?» Хозяйка заметила пропажу. Она досталась убийце как сувенир на память. Честный обмен, записку в карман жертвы, а с собой вещь. Убедились, что приходил убийца? «Не знаю. Неясно все это. Каковы ваши аргументы?» Пришедший вел себя очень тихо, боялся разбудить хозяйку. Если бы вернулся Жарков, он бы не церемонился. Госпожа Лукьянова испытывает к нему глубокую материнскую слабость и простила бы ночную побудку, тем более спит плохо. «Допустим. И что с того?» «Он, это не значит, что это был мужчина, просто форма речи, что-то искал и не нашел. Это что-то для него крайне важно. Есть два шанса. Или вернется на пляж, или в дом Жаркова. Логично?» пришлось кое-что взвесить. На одну чашу весов легла дружеская просьба предводителя, на другую — прихоть этого выскочки. Было бы что взвешивать. Нет уж, пусть помучается. «Все наличные силы будут задействованы в ночном патрулировании», — ответил пристав. «У меня нет лишних людей». «Давайте пополам. Готов взять на себя дом Жаркова, а ваши люди — пляж. Там в одиночку не обойтись. Большое пространство, много подходов». «Вы не можете отдавать мне приказания?» Ванзаров улыбнулся и протянул палку. «Тогда хоть это сохраните. Важная улика. И прошу вас, предупредите постовых на пляже, чтобы ухо востро держали. Может случиться всякое». «Ваши замечания приму к сведению. Окончательно решили остаться?» «Вам хочется, чтобы меня здесь не было? Или у Фёкла Антоновича созрело такое желание?» «Мне-то что, гостите?» «Благодарю. Заодно испытаю с вашей помощью чувство женщины на прочность. Они это редко выдерживают. Но опыт интересный. Позвольте вопрос». «Как хотите», — ответил пристав. «Сергей Николаевич, вы случайно ничего не забыли мне рассказать? Например, о каком-нибудь деле, странно похожем на убийство Жаркова? Совсем недавнем деле». Пристав раскрыл конторскую книгу и стал внимательно ее изучать. «Я жду ответа», — напомнил Ванзаров. «Нет, ничего такого», — сказал Недельский и совершенно углубился в чтение, пока чиновник из Петербурга не закрыл за собой дверь. Ванзарова встретили как драгоценного гостя. Ему заявили, что в этот раз не отпустят, пока не угостят. Как раз обед подоспел. В доме пахло дивно. Куриный супчик, жаркое, что-то из домашних солений и даже свежий хлеб с румяной корочкой поджидали совсем другого уставшего и голодного мужчину. А он все не приходил. Лукьянова раскраснелась, приглаженные волосы влажно блестели, на фартуке свежие пятна. Никаких следов горя или волнений. «Прошу за стол, Родион», — сказала она, легко переходя на «ты». «Ивана где-то носит, так мы ждать его не будем. Еще чего. Да останется остывшее, так по делам будет знать, как загуливать». Ванзаров присел на край стула так, чтобы не замечать соблазнительно накрытый стол. «Госпожа Лукьянова, вы из дому сегодня не выходили?» «Ой, как ты говоришь, смешно. Ладно уж тебе, знакомый чай. Можно Марья Сергеевна или тетка Марья, как угодно». «Марья Сергеевна». «Так-то лучше. Нет, Родя, некогда мне. Весь день у плиты верчусь, даже на рынок не пошла». «После меня к вам кто-нибудь приходил?» «Что ты? Целое паломничество. Сначала краса наша Катерина Ивановна заявилась, потом дружок его Ванючка забегал, ох, не люблю его, потом Стася заглянул». «Что же они хотели?» «Да и сказать-то нечего, Родя. Вроде чего-то спросить хотят, глаза прячут и убегают. Уж на что Катерина Ивановна за словом в карман не полезет, да и она мямлила, не пойми что. Странные какие-то. Иван куда-то запропастился. Уж не случилось ли чего?» «Больше никто не приходил?» «Матвей Ингамов зашел. Я ведь так опозорилась, взяла и в обморок грохнулась». «Как в обморок?» «Угорел, наверное. Только вошел, мне как в затылок что-то стукнет, очнулась на кровать. Спасибо Матвею, на руках перенес и воды дал. Ничего, быстро полегчало». «Затылок еще болит?» — спросил Ванзаров. «Да свадьба заживет. Где Ивана носит?» «А что хотел господин Ингамов?» о чем-то спрашивал?» Лукьянова засмотрелась в пол, стараясь вспомнить. «Вроде бы Ивана хотел. Все это проклятый обморок в голове спутал. Такой стыд, надо же! Гость в доме, а я возьми и хлопнись. Впервой со мной такое приключилось. Старость, наверное». «Сомневаюсь». Неосторожное слово Лукьянова приняла за комплимент. Она заулыбалась и оправила фартук, не хуже смущенной барышни. «Хороший ты человек, Родион. И как ты, Иван, про тебя ничего не рассказывал?» «Марья Сергеевна, я должен вам кое-что объяснить», сказал Ванзаров, готовясь к самому трудному. Он как-то не подумал, что за весь день... Никто так и не сообщит ей новость, о которой знал весь город. Лукьянова ничего не подозревала. Она ждала приятной беседы с симпатичным господином из столицы, тронула волосы у виска и даже поправила вырез кофты. «Дело в том», — начал Ванзаров и запнулся. Марья Сергеевна улыбнулась, как девушка, ожидавшая признания в любви, прощая милую неловкость кавалера. Нелегко произнести важные слова. «Дело в том», — повторил он, «дело в том, что господин Жарков направлен в срочную командировку. Того требовали обстоятельства». «Да как же это? И вещей не захватил». «Так было надо. Дело касается военных секретов. Сегодняшнюю ночь я проведу в его комнате, на всякий случай. Надеюсь, не возражаете?» «Ой, да чудесно!» Лукьянова заторопилась к плите. «Сейчас обедать будем, раз он таков, что словечко не передал. Ну и пусть себе едет, мы и без него сыты будем». Как ни голоден был Ванзаров, как ни пахло соблазнительно из супницы, он отказался. Ложь была необходима, но завтра, когда она узнает, стоит представить, и кусок в горло не полезет. Он согласился только на чашку чая и прошел в комнату Жаркова. Здесь все было по-прежнему. В беспорядке трудно обнаружить свежие следы. Однако кое-что все-таки изменилось. Вот явно. Коврик при кровати сдвинут. Ящики рабочего стола закрыты неплотно, дверца платяного шкафа чуть приоткрыта. И еще кое-какие мелочи. Обыск делался поспешно, искали что-то, что могло храниться в доме, не привлекая внимания. Это что-то не надо зарывать в саду или прятать в сейфе. Вещь простая и непритязательная, для кого-то очень важная, причем не крупная, могла, по мнению ищущего, поместиться в письменном столе. Можно предположить, что обыск закончился ничем. На кухне Лукьянова нарочно гремела посудой. Обида на остывший обед, который остался на столе, и зря потраченный день, затухала. Хозяйка повозилась еще немного, хлопая ставнями и дверью, спросила, не надо ли чего, и, тяжко вздыхая, чтобы гость непременно слышал, отправилась спать. Старенькие пружины скрипели, пока она укладывалась. Вскоре и они затихли. За окном опустились белесые сумерки. В комнате белая ночь казалась густой и плотной. Ванзаров придвинул керосиновую лампу и спички, чтобы были под рукой. Он пристроился рядом с платяным шкафом. За такой громадой сразу не заметишь, кто прячется в темном углу. Он снял пиджак и жилетку, чтобы не сковывали движений, развязал галстук, закатал рукава сорочки. На левую руку накинул скрученный ремень, который нашел в шкафу. Оставалось только усесться так, чтобы не скрипеть, и ждать. Часы отбили полночь. Лукьянова ворочалась и постановала во сне. Из сада доносились звуки ночных птиц, шелестели ветки, вдалеке проехала телега. Благостный покой, от которого клонит в сон. Ванзаров поборол дрему. Он медленно вертел головой, разминая шею, и страдал только от неподвижности до затекших коленей. лишний раз шелохнуться, выдать себя. Окно распахнуто, шторы не задвинуты. Если кто-то выжидал в саду, любой скрип в пустой спальне мог выдать. Испугнуть. Тягостно и неторопливо утекло еще полчаса. Ночь шуршала и вздыхала, и не было ей дела до чьих-то страданий. Из сада донесся отчетливый треск. Кто-то неудачно перепрыгнул через забор. Трава немного приглушала шаги, кто-то явно приближался. Ночной гость изрядно торопился. Ванзаров напряг мышцы и приготовился. Бросок из сидячего положения труден. Теперь некогда принимать удобную стойку. За подоконник схватились руки. В проеме появилась тень. Перегнулась и легла на живот. Гость лез с такой беспечной наглостью, словно к себе домой. Он спрыгнул с подоконника, на котором остались отпечатки грязных сапог, и осмотрелся. Было достаточно темно, чтобы что-то увидеть, особенно за шкафом. Послышалось шуршание коробка, чиркнула спичка, яркая вспышка ослепила. Он зажмурился и отодвинул руку с горящей спичкой. Хилый язычок не справлялся с темнотой. Ванзаров перехватил руку незнакомца и поднял ее вверх. Человек почти повис в воздухе, даже на цыпочки встал. Он был скорее удивлен, чем напуган. «Какая встреча!» — сказал Ванзаров. «Не советую бежать или оказывать сопротивление. Это может плохо кончиться». Ночь была теплой. Ветерок не шалил. Городовой Петрусев, заступив на пост еще днем, встретил вечернюю зорьку над заливом и теперь наблюдал, как серое небо медленно темнеет и гаснет, вдруг рассвечиваясь багряными и нежно-алыми разводами. Других развлечений не полагалось. Тоска и скука надрывали душу. Петрусев не понимал, зачем приказано дежурить на пляже, охраняя песок и тряпки на жердинах. «Чего тут стеречь? Кто на это добро покусится? Мало того, сам пристав пробежал по пляжу, словно не в себе, а за ним ребята из участка». Все беды городовых начались с этого господинчика из столицы. Свалился на их головы, и нет теперь покоя. Петрусеву хоть ночное дежурство выпало, так не надо по улицам мотаться. Другие всю ночь будут чего-то патрулировать. Чего бродить без толку, когда и так ясно, убивец уже давно убег. Нету его в городе, да и не был никогда. Наверняка какой-нибудь дачник от лени с ума сошел и порешил инженера. Понял, что натворил, и сбежал в столицу. Это было совершенно ясно городовым. Искать некого. И так все утрясется. Петрусев уселся на землю, зачерпнул песок ладошкой и пустил струйку из кулака. Песчинки сыпались с тихим шорохом времени. «Да который же час уже?» Городовой вынул из кармана платок, в который заворачивал часы с цепочкой, простенькие, но важные. На циферблате было без пяти два. «Вот это приятно! Смена его, считай, что кончилась!» Пролетел незаметно. Сейчас вернется в участок, напьется чаю и спать ляжет. Пусть пристав хоть из орудий палит, ни за что с места не двинется. За спиной послышался тихий шорох. Петрусев отлично знал, что в такой час никого на пляже быть не может. Не иначе еж пробежал, а то лисица забрела из леса. Он обернулся. Дальние кусты, что подступали к песку, стояли неподвижно. Ничего там нет. Конечно, зверь шумел. Отряхнув ладонь, Петрусев встал, чтобы заприметить сменщика. Поправил ремень, на котором болталась шашка с кобурой, отдернул мундир и выпрямил фуражку по козырьку. Старший городовой Макаров любит иногда к мелочам придраться. Вроде порядок блюдет, а вот сам опаздывает. Послышался тихий свист, будто подзывает кто-то. И кому вздумалось в такой час забавляться?» Свист шел от кустов. Петрусев грозно хмыкнул, чтоб напугать шутников, и направился к кустам. Он успел сделать шага два, как ощутил за спиной движение, но оглянуться не успел. Что-то ударило в затылок. Тело стало мягким, и городовой потек, теряясь в пространстве, пока не упал ничком. В щеку воткнулись песчинки, ставшие вдруг острыми, и его поглотила тьма. Огонек вздрогнул и погас. «Пустите!» — прошипело из темноты. «Руку вырвите!» «Вырву, если вздумаете шутить», — сказал Ванзаров. «Я честно предупреждал». «Больно же! Сейчас закричу!» «Желаете полицию кликнуть? Как раз ночной обход. Сдам воришку». «Ой, пустите!» «Пущу, если не станете удирать в окно. Это бесполезно, только себя покалечите. И говорите тише, не хотелось бы разбудить Марью Сергеевну». «Да как вы смеете? Да я сейчас!» Ванзаров не стал торговаться, резко дернув руку, вывернул ее за спину, накинул ремень, подхватил другое запястье и стянул узлом, который чем больше дергаешь, тем плотнее садится, врезаясь в кожу. Пойманный охнуть не успел, как его толкнули на кровать со связанными руками. «Извините, необходимая предосторожность», — сказал Ванзаров, принимаясь за керосиновую лампу. «Вы же не хотите, чтобы я обыскивал карманы?» «Да и права не имею». «Вот именно! Не имеете права!» Человек на кровати пытался освободиться, но только крепче стягивал узел. Наконец он прекратил бесполезные попытки. «Снимите ремень! Мне больно!» Огонь керосинки разгорелся медленно. Ванзаров надел стеклянный колпак и открыл фитилек. Комната осветилась неясным желтоватым светом. «Подытожим. За сегодняшний день мы с вами встречались 3 раза», — сказал он. «Сложно назвать это случайностью». Связанный дернул руками и застонал. «Немедленно развяжите! Я требую, вы слышите?» «Для ночного воришки вы ведете себя смело. Не желаете представиться?» «Повторяю! Развяжите меня!» «В таком случае я не могу быть невежливым. Ванзаров, сыскная полиция». «Надо же, какая удача! Сыскная полиция!» Связанный господин сказал это с таким пренебрежением, какому могли бы позавидовать столичные воры. «А вас по одному запаху можно узнать, господин Усольцев», — продолжил Ванзаров. «Интересный способ бросить вызов обществу, не говоря уже о студенческом кителе». «Я не собираюсь с вами беседы вести. Приказываю меня отпустить, или иначе у вас будут крупные неприятности». «Это какие же?» «Зря ухмыляетесь. У меня есть все возможности поставить мелкого чиновника на место. Вы еще пожалеете, что связались со мной». Ванзаров неторопливо застегнул рукава, надел жилетку и пиджак. «Видите, мне становится страшно», — сказал он. «Только ведь и вы, господин Усольцев, не знаете, кого пугать вздумали. А вдруг я вам не по зубам? Прикиньте такую возможность». Устав бороться с ремнем, Усольцев затих и обмяк. «Это мы еще посмотрим, господин полицейский», — пробормотал он уже не столь уверенно. «Пока будете смотреть, ответьте на 3 вопроса. Обещаю сразу же отпустить, даже приставу не доложу. Можем разойтись миром». «Что за наглость? Вы не имеете права!» «Вот и договорились», — сказал Ванзаров. «Первый. Какие у вас дела с Жарковым?» «Это вас не касается». Усольцев просил же не кричать. «Почтенная дама отдыхает». «Тогда второй. Где были прошлой ночью?» «Спал дома. Устраивает?» «Сердечно признателен». «И последний. Что хотели здесь найти?» «Жарков мне денег задолжал. Теперь как с него получишь? Вот рискнул хоть что-нибудь вернуть. Разве не понятно?» Ванзаров кивнул за подробный ответ. «Много, наверное, задолжал». 1000 рублей устраивает?» — огрызнулся Усольцев. «Развязывайте!» Стоило дернуть язычок, как узел распался сам собой. Усольцев вскочил и стал растирать содранную кожу, охая и сопя. «Ванзаров, вот мой совет. Не суйтесь ко мне!» — проговорил он. «Не суйтесь в мои дела! И вообще не суйтесь! Здесь вам делать нечего!» Прыгнув на подоконник, ночной воришка исчез в темноте. Из сада донесся хруст несчастного куста. Ванзаров накрутил ремень на кулак, погасил керосинку и вернулся в укрытие за шкафом. «Вот как?» — спросил он окружавшую ночь. Ночь не ответила, вздохнула неопределенно и зашуршала тенями.